начнет расспрашивать, можешь сделать вид, что опасаешься, как бы не попасть в западню. Потом станешь отрицать, что ты тот самый Фрэнк Оксман, за которого он тебя принимает. Но сделать это нужно таким образом, чтобы Грэб не усомнился, что лжешь. И тогда он предложит нам перекупить у него расписки Сильвии Оксман. Но ты притворишься, Пол, что это тебя не слишком интересует. Можешь предложить ему $500 сверх номинала, на худой конец 1000, предупредив, что это твой предел. — Секундочку, — перебил Дрейк. — А разве это не весьма двусмысленная ситуация? — Боже мой, Пол, я все время буду рядом. — Ладно, черт с тобой, я сам буду с ним разговаривать. Твое дело только сыграть роль. — Мне это все не нравится, — упрямо сказал Дрейк. — А $500 тебе нравится? — Ага. — В таком случае мы отправимся в 17:30. Поедем на моей машине. — Ты уверен, что мы не вляпаемся в неприятности? — стоял на своем Дрейк. — Это наша работа, Пол. Иногда приходится играть с огнем. — Для тебя это становится уж не исключением, а правилом, — вздохнул Дрейк, поднялся с кресла и вышел из кабинета. Глава 3. Над отелем на набережной полыхали неоновые огни, бросая яркий отсвет на мостовую и жемчугом рассыпаясь под рожащей зыби воды. В дальнем углу пристани какой-то мужчина торговал билетами на экскурсию на небольшом катере. Перри Мейсон и Пол Дрейк, оба в вечерних костюмах, сбежали по трапу к покачивающемуся на волнах суденышку, где уже находилось 10-15 пассажиров. Они уселись на скамье, человек на мостике дал свисток, взревел мотор, и катер сорвался с места. — 100 лет не получал подобного удовольствия! — крикнул Мейсон на ухо Дрейку. Детектив сидел, нахмурившись. На лице его было унылое выражение человека, не сомневающегося, что его ждут всевозможные неприятности, которым он не в силах противостоять. Катер мчался стремительно, и путешествие оказалось непродолжительным. Неожиданно из темноты ночи возникли огни рога и изобилия. Катер описал большой круг, наконец мотор заглох, и матрос, стоявший на сходнях корабля, бросил веревку, которую поймали на суденышке. Матрос без особого интереса посмотрел на пассажиров катера и крикнул: «Поднимайтесь!» Прибывшие не преминули извлечь массу удовольствия из подъема на борт. Дамы в черных платьях подобрали юбки выше колен, две девушки в спортивных костюмах перепрыгнули на сходни без посторонней помощи и резво побежали по ним вверх. Мейсон и Дрейк поднялись на палубу последними. Пройдя вдоль борта, они вошли в ярко освещенный зал, наполненный светом и гулом голосов. «Слушай, Пол, — сказал Мейсон, ни на минуту не забывая о деле, — я тут пока осмотрюсь, а ты иди к рулетке, постарайся привлечь к себе внимание, делая рискованные ставки». Дрейк стал проталкивать сквозь толпу к зеленому столу с рулеткой, а Мейсон двинулся по залу, внимательно приглядываясь к публике. Между тем адвокат поставил несколько долларов на одном из игровых столов и проиграл. Кто-то потянул его за локти. Обернувшись, Мейсон увидел довольного Дрейка, который весело сообщил: «Я выиграл $300, Перри. Что теперь делать? Может быть, рискнуть сорвать крупный куш?» «Перестань нести глупости, Пол. Иди к другому столу и снова делай ставки. Постарайся больше не выигрывать. Как только проиграешь все фишки, выпиши чек на имя Фрэнка Оксмана и спроси крупье, примет ли он его. Я подойду к тебе в этот момент, а дальше будет видно». Дрейк направился к ближайшему игорному столу. Мейсон спокойно смотрел на него. Через четверть часа Дрейк попал в полосу невезения и начал проигрывать. Тогда детектив повысил ставки, его фишки были небрежно разбросаны по столу. Крупье с интересом наблюдал за Дрейком. Именно такие, потерявшие голову от проигрыша, игроки приносили заведению наибольший доход. Когда гора фишек перед детективом иссякла, он лихорадочно стал выворачивать карманы и набрал немножко бумажек и серебра. Через несколько минут он проиграл все до цента. Тогда, отойдя немного в сторону, Дрейк извлек из кармана чековую книжку, нацарапал на одном из бланков с пометкой к оплате цифру 500 и подписался Фрэнк Оксман. Он протянул чек крупье. — Вы примете чек? — спросил Дрейк. Крупье посмотрел на протянутую бумажку. Дрейк перехватил взгляд Мейсона и кивнул. Крупье сделал знак мужчине в смокинге, тот подошел. —